Бессмысленно было гадать сейчас, кто из его людей погиб при взрыве, а кто уцелел. Кто-то определенно погиб, а у кого-то были все шансы уцелеть. Например, у Мары с Горжаком, находившихся на корабле в отдалении от суши. Зато те сыскари, что остались ждать поодаль от ворот, наверняка бедолаги попали под взрыв. Итак, часть тех, кто прибыл с ним в Фиарноу, уцелела. Но вот дальше-то что? Его, несомненно, начали искать практически сразу, насколько это вообще было возможно в наступившей сумятице. Но ручаться можно, ни одна живая душа не в силах догадаться, что некий начальник конвоя, озабоченный тем, чтобы сошел со счет вверенного его попечению поголовья, решил добрать разницу за счет первых подвернувшихся под руку мирных граждан. Зная Мару и Горжака, зная остальных, например, баронессу, которая в ночной вылазке не участвовала, а оставалась в городе, можно с уверенностью говорить, что сейчас к месту взрыва согнали все наличные полицейские силы Фиарнола и, ничего не объясняя им прямо, велели, надо полагать, из кожи вон вывернуться, но просеять через сито каждую кучку, вырванной взрывом земли в поисках живых и мертвых. Да, примерно так и будут действовать его люди, обнаружив, что король пропал без вести. Короля, разумеется, не найдут ни живым, ни мертвым. И тогда... А вот тогда ничего. Если не отыщется свидетелей, видевших, как этот сраный вертухай уволакивал на плавучую тюрьму беспамятных, поиски зайдут в тупик. Можно привлечь хоть целую армию. Но какие задачи прикажете перед ней поставить, если известно, что король словно в воздухе растаял? То-то. Оставалась слабая надежда на старуху Грильфи, способную с помощью каких-нибудь ухваток из своего не особенно богатого арсенала учуять сварога на плывущем к Катайр-Крафинду корабле. Но надежда вот именно слабая. Дохленькая, если откровенно. Может, старуха сумеет, а может и нет. Само собой разумеется, следует отмести громогласное обращение к вертухаям. Нет смысла называть себя, перечислять свои титулы, настаивать на своей подлинности, грозя виселицей и плахой. Все равно никто не поверит, как не поверил бы он сам на их месте, чересчур фантастично, если исключить полтора десятка посвященных в тайну людей, при том, что неизвестно, сколько из них вообще осталось в живых, весь окружающий мир пребывает в уверенности, что король Сварог сейчас находится в своем латеранском дворце, из-за плохого настроения заперся в покоях и на людях почти не появляется, разве что пару раз в день проходит по галерее, прогуливается по плоской крыше. Между прочим, это недалеко от истины. Роль Сварога во дворце выполняет примитивная обманка, бестелесное подобие, двойник-призрак, оставленный там Сварогом для пущей убедительности. Нет, ни одна собака не поверит, что властелин чуть ли не всего Харума вдруг оказался переряженным в Фиарнольском порту. Только на посмешище себя выставишь, объявляясь. Этот вариант отпадает. Остается либо покорно дожидаться прибытия на остров и попытаться что-то предпринять там, либо в полном соответствии с приключенческими романами, а также под забытой идеологией марксизма-ленинизма, предписывающей угнетенным непременно восставать против угнетателей, подняться товарищей по несчастью на бунт, передушить вертухаев, захватить корабль. Вариант номер два по здравому размышлению представал решительно невыполнимым. Препятствовала специфика плавучей тюрьмы. Здесь, в камере, бунтовать можно сколько угодно. Весь бунт сведется к матерным выкрикам и напрасной беготне от стены к стене. Конвой на подобный мятеж не обратит особого внимания, разве что посмеется от души, наблюдая все это сверху с безопасного расстояния. Чтобы захватить корабль, нужно перебросить наверх достаточное количество людей, а сделать это невозможно. Лестницы нет, высота помещения более 4 ярдов, люк надежно закрыт решеткой с железными шипами. Выстроить живую пирамиду, чтобы карабкались друг по другу. Едва начнешь сооружать, конвой заметит и примет меры. Противодействие подобным выходкам наверняка отработано до мелочей. Не первый год возят на острова каторжников, не первое десятилетие и даже не первый век. Проковырять дырку в борту, достаточную, чтобы туда протиснулся человек, отпадает. Доски из какого-то особо прочного дерева, испокон веков применяемого в кораблестроении, соединены на совесть. Щели между ними не от того, что борт рассохся, как показалось сначала ему, сухопутному, а потому что бесчисленные смены заключенных от нечего делать мало-помалу выдернули всю паклю, коей щели были некогда конопачены. На чем мы успокоились, прекрасно понимая, что голыми руками борт не проковыряешь. Разобрать пол, или, если следовать морской терминологии, палубу, но она тоже из добротно сколоченных досок, да и под ними нежеланная воля, а то ли пушечная палуба, то ли грузовой трюм. Голыми руками опять-таки не справится, отпадает. Господи ты, Боже мой, до чего дурацкая ситуация! Не менее 100 человек, готовых на все, чтобы отсюда вырваться, но повести их в драку нет никакой возможности.